Если любви нет. Самое бесполезное дело — просить любви. Ничем хорошим это не кончится. Это как просить у человека хлеб, которого у него нет. Он бы и рад дать, но нет хлеба. И можно улещать, давить, настаивать, требовать, плакать, шантажировать, попрекать. Но ничего не получить. Потому что дать мы можем только то, что есть. И с любовью то же самое. Если утратил человек любовь к нам или не любил никогда, хоть что делай, любви не добьешься. Нет хлеба и нет любви. Не надо окончательно портить те отношения, которые есть, и винить человека за то, что он не любит. Невозможно искусственно вызвать любовь. Невозможно дать то, чего нет. Может, потом что-то изменится. Жизнь удивительна и многогранна. Но сейчас просить не надо. Надо жить своей любовью к человеку. Есть свой хлеб. Любить. А у него не просить. У него нет для нас хлеба. И не надо унижаться. Не надо навязываться. Не надо жалеть себя. Надо понять без обиды и гнева, что у человека нет любви. Просить — это рвать последние связующие узы, заставляя другого уклоняться и прятаться, а потом повторять «нет» уже раздраженно и гневно. Потому что человек может дать только то, что у него есть.